Любое утро в Лютеанской академии скрашивал завтрак. В столовую все участники турнира слетались, как пчелы на мед. Впрочем, на раздаче можно было найти не только эту сладость, но и множество других изысканных блюд. Лана каждый раз выбирала себе что-нибудь новое. В этот раз девушка предпочла полакомиться нежной запеченной рыбкой с гарниром из грибов в сливочном соусе. «Всем приятного аппетита!» – провозгласила полуэльфийка, усаживаясь за стол со своей командой. «Да, другим он здесь быть не может!» – поддержала ведьмачку Розалия. Наташа была полностью согласна с девушками. Эльфийская еда не смогла ей надоесть за все время, проведенное на турнире. Блюда всегда были приготовлены на высочайшем уровне, начиная от супов и гарниров и заканчивая простыми пирожками. Некромантка с хрустом надкусила тонкую корочку тончайшего, чуть тянущегося теста, под которым скрывалась вкуснейшая мясная начинка. Из образовавшегося отверстия вырвались клубы ароматного пара. Наташа втянула ноздрями аппетитный запах и продолжала наслаждаться мясным пирожком, стараясь не потерять ни капельки вкуснейшего сока. «Интересно, что у нас за экскурсия такая планируется на целый день?» – протянул Велерат. «Не знаю, но, надеюсь, мне дадут хотя бы по территории прогуляться. Вы-то вон и в купальне отдыхать ходили!» – вздохнула Лана в ответ. «А мы с Наташей отсюда вообще не выбирались!» Но ответить Лане товарищи по команде не успели. «Поели?» – бодро поинтересовался подошедший Анхайлик. И все нестройно закивали, спешно дожевывая последние кусочки из своих тарелок. «Славно!» – наблюдая за адептами, проговорил магистр. «Тогда поднимайтесь и двигайтесь на выход. Через четверть часа собираемся в нашем холле. Сегодня вам проведут экскурсию по Лютеану». «А нам тоже?» – с сомнением осведомилась Лана и переглянулась с Наташей. «Хочешь остаться?» – удивленно ответил вопросом на вопрос Анхайлик. «Нет!» – пискнула полуэльфийка и, схватив подругу за руку, тотчас потянула ее из-за стола. Застрять в академии из-за глупых вопросов или собственной нерасторопности Лане не хотелось. «На сборы 5 минут!» – добежав до гостевого этажа, торжественно провозгласила полуэльфийка. После чего метнулась в комнату, чтобы сменить мантию на теплую куртку с капюшоном. Наташа полностью разделяла чувства подруги. Атмосфера академии порядком надоела, а Лютеан, помнится, был очень красивым городом. Девушке тоже не терпелось выйти на улицу, вдохнуть свежий воздух и хоть немного развеяться. Остальные члены команды не отставали, и уже спустя пару минут все собрались. Лана привычно уцепилась за локоть, не скрывающегося на этот раз под маскировкой Алиорна. Анхайлик обвел строгим взглядом адептов и проговорил. «Итак, в городе вести себя прилично, чтобы ни одного нарекания на вас не поступило. Все понятно?» «Да!» «Да!» – с готовностью ответили адепты. «Тогда пойдемте». Команда быстро добралась до выхода из здания Академии, где их уже поджидал экскурсовод. «Здравствуйте, меня зовут Ниротель», – приветствовал всех собравшихся эльф. «Архимаг Ларнидель попросил провести для вашей команды экскурсию по нашему городу и показать все его основные достопримечательности». «Очень хорошо», – согласно кивнул Анхайлик и повернулся к Сушке. «Магистр Полима, проследите за этими оболтусами». «Конечно», – откликнулась та. После чего Анхайлик подхватил Наташу под руку и первым вышел на улицу. Лана проводила их доброй улыбкой и сосредоточилась на том, что говорит им экскурсовод. Отделяться от группы смысла не было, так как полуэльфийке хотелось посмотреть город, а кто его покажет лучше, чем местный житель? «Предлагаю начать с главной площади и каскадного фонтана», – объявил Ниротель, и плавным движением руки предложил следовать за ним. При свете дня Лютеан выглядел еще прекраснее. Солнце играло на витых шпилях, отражалось в витражных стеклах, отбрасывая солнечных зайчиков на светло-серую брусчатку. Теперь украшенные фасады зданий выглядели более материальными, чем когда их подсвечивали искусственными огнями. Лана с интересом смотрела по сторонам и старалась все запомнить. И если столичная площадь отличалась от обычных городских только размером, то сам каскадный фонтан, который украшал одну из центральных улиц, заставил ее восхищенно ахнуть. Высотой он был почти в пятиэтажный дом. Лана насчитала в фонтане 20 уровней, сложенных из золотистого мрамора. Вода, искрясь на солнце, каскадами сбегала вниз, и уже на подходе девушка ощутила на коже мелкие брызги. Неротель подвел лиорца в нижней части фонтана, где, стекая по ступеням, скапливалась вода. На бортиках фонтана по всему кругу стояли скульптуры танцующих эльфиек, из которых били упругие струи, пополняя общий поток. Каждую из них можно было рассмотреть, поднявшись по витой лестнице на висячий цветочный мост, который спиралью огибал это золотистое чудо. А оказавшись наверху, можно было любоваться на фонтан, оперевшись о бортик, словно на перила балкона. После того, как все налюбовались красотой каскада, экскурсовод повел команду самым красочным маршрутом по аллеям, заключенным в арке из цветущих лиан. Лана не уставала восхищаться этим чудом природы. И несмотря на то, что их с Элиорном окружала толпа, для Ланы эта прогулка все равно была очень романтичной. Она прижималась к плечу темного эльфа и наслаждалась каждым мигом. Прогулка с гидом закончилась на шумной пешеходной улице, где в каждом доме были либо ресторанчики, либо магазины. «Это мастеровая улица. Здесь я вас оставлю, чтобы вы смогли поискать сувениры», — пояснил Неротель и, распрощавшись, поспешил в сторону Академии. Слова гида о сувенирах заставили Лану вспомнить об Элире. Помнится, та обещала полуэльфийке привезти с турнира какую-нибудь безделушку. Ну а теперь Лане предстояло извиняться, и подарок стоило сделать более весомый. «Алиурн, нам надо пройтись по магазинам», — обратилась Лана к темному эльфу. «Выбирай, в какой заглянешь первым», — спокойно откликнулся тот. «Надо что-то выбрать Элире в подарок», — пробормотала полуэльфийка и задумчиво посмотрела на ближайшие лавки. Выбрать рыжей ведьмачке платье не представлялось возможным, да и слишком рискованно. Украшение Лана могла подарить, но столь дорогой подарок больше походил на подкуп и только вызвал бы лишние вопросы. А простой флажок или картинка казались девушке слишком незначительными. «Лана, мы в кафе. Вы с нами?» – окликнул девушку Адар. «Нет, мне надо за подарком», – откликнулась полуэльфийка. «Повеселитесь обязательно». «Ну, как знаешь», – попрощался парень и вместе с остальными лиорцами пошел к ближайшему заведению. Лана помахала им вслед рукой и снова в задумчивости посмотрела на магазины. Составляя списки подарков на праздники, Лана практически всегда предварительно выясняла пожелания подруг. А теперь ей предстояло выбрать самой и не прогадать. «Пойдем, поищем кондитерскую», – уверенно проговорила Лана и потянула Алиорна дальше по улице. Алиорн смотрел на Лану с улыбкой. Ее непреодолимая любовь решать проблемы с помощью сладостей забавляла. Вот и теперь, после раздумий, девушка решила подарить подруге конфеты. Когда нужная лавка была найдена, Лана приступила к тщательному выбору сладостей. Полуэльфийка придирчиво подошла к вопросу и потребовала у продавца на пробу все сорта шоколадных конфет. Эльфийка, которой пришлось удовлетворять вкусы придирчивой ведьмачки, через 40 минут уже готова была сорваться. Профессиональная улыбка стала напоминать кривой оскал. Слова она уже практически цедила и тщательно подбирала, дабы не нагрубить клиентам. «Лана, они все вкусные!» В конце концов, не выдержав, заверил девушку Алиорн. «Бери любые и пойдем». «Да-да», – подпевая Деймарцу, согласилась продавщица. «У нас все конфеты великолепны!» А в глазах у нее явно читалось, если Лана не купит конфеты и продолжит пробовать, то у полуэльфийки не только одно место слипнется, но и волосы поредеют. Ведьмачка расстроенно вздохнула. Выбирать она не любила, особенно при таком разнообразии. Только если... От промелькнувшей мысли лицо Ланы неожиданно озарилось широкой улыбкой, и она озвучила идею вслух. «А давайте соберем ассорти!» «Конечно!» – с запинкой проговорила эльфийка и отправилась выполнять заказ. «Она тебя уже тихо ненавидит», – прокомментировал, усмехаясь, Леорн. «За что?» – искренне удивилась Лана. Я просто хочу, чтобы Элире мой подарок понравился». «Теперь он просто обязан ей понравиться, ибо ты ради него продавщицу чуть до нервного срыва не довела». Продолжал веселиться эльф. Лана фыркнула. Она искренне думала, что подарок в качестве извинения нельзя выбирать пренебрежительно и необходимо подойти к вопросу разборчиво. Если в процессе удалось еще и много вкусностей попробовать, так это только плюс. Спустя минут 10 Лане вынесли темно-синюю коробку из плотного картона, перевязанную бархатной лентой. Покупка получилась увесистая, а счет был внушительным. Впрочем, Лану это волновало в последнюю очередь. Главное, она была очень довольна подарком. «При первой возможности вручу», – пообещала себе девушка. «Извините за беспокойство и спасибо», – попрощалась с эльфийкой Лана и отправилась на выход. Оказавшись на улице, Алиорн поинтересовался. «Ну, кого отправимся мучить дальше?» «Еще хочу сувенирчик», – хохотнула Лана. «Но это в 100 раз проще, чем выбор конфет». «Кто бы сомневался? Повезло продавцу сувениров!» С сарказмом отметил Алиорн, но после усмехнулся и, приблизив губы к ушку Ланы, прошептал. «Эльфийка свои деньги за терпение получила, но за мое еще расплатишься!» От недвусмысленного намека Лана невольно покраснела, но перспективы предстоящей расплаты ей нравились. Поэтому девушка быстро поцеловала эльфа в щеку и проговорила: «Пойдем, я у тебя еще терпение в долг возьму!» После чего направилась в сторону очередного магазина.